Лето бессмертной славы. Не рогатки, а огонь и меч – единственная защита ваша. Так писал Румянцев в приказе по армии, выступивший в поход против турок. Эта война 1768-1772 годов оказалась, как и все наши войны на юге, тяжкой. Тут важно заметить, что у русской армии за 100 предыдущих лет сложился своеобразный комплекс неполноценности. Она постоянно терпела поражение в войнах с турками. Вспомним чигиринские, крымские, прудские походы, не совсем удачную по результатам войну 1730-х годов. Турки же вообще привыкли думать, что кого-кого, а русских они будут бить всегда. И как не бить этих олухов, которые, окружив себя гигантскими рогатками, длинными копьями, построившись в огромный четырехугольник, каре, посредине которого скрипели тысячи фур, медленно двигались по выжженной степи мимо отравленных источников. Во время похода фельдмаршала Миниха в Крым в 1730-е годы множество русских солдат умерло от дизентерии, голода. Десятки тысяч трупов лошадей вдоль степных дорог, брошенные орудия и амуниция ясно говорили: с этим противником справятся своими силами даже татары с луками и саблями. Румянцев переломил судьбу. Он сумел победить турок в жару в июле в степи. Новатор. Что нового внес Румянцев в военное искусство? Почему он так прославился? Во-первых, он отказался от сплошного огромного каре. Он разбил войска на несколько подвижных небольших каре, командиры которых, зная общий план битвы, действовали самостоятельно. Во-вторых, он произвел отбор в армии. Из каждого полка выбрал самых сильных, умных, толковых солдат, сделал их гренадерами, а лучшие из лучших стали егерями, которые должны были поступать в зависимости от ситуации. Их учили ползать, маскироваться, прикидываться убитыми. В-третьих, Румянцев не боялся грозной татарской и турецкой конницы и не прятался от нее за рогатками. Опыт 7-летней войны сгодился ему на юге. Он реформировал конницу, снял с нее тяжелые кирасы, которые ни от чего не спасали, а лишь мешали в бою. Сплоченный удар русской конницы сметал рассыпную лаву кочевников. В-четвертых, он приучил артиллеристов быстро менять позицию, сосредоточивая огонь на вражеской артиллерии и скоплении неприятеля. Наконец, он учил солдата действовать смело и инициативно. Три могучих удара. Вот и весь секрет. И пошли одна за другой победы. Сначала 17 июня 1770 года при Рябой Могиле. Потом 2 июля при реке Ларге. Наступательный темп, атака стали главным оружием Румянцева. После победы при Ларге Румянцев, всегда любивший роскошь, устроил молебен в великолепном шатре только что бежавшего крымского хана. Наконец, 21 июля. Сражение при Кагуле. Тяжелое, кровопролитное, с превосходящими силами фанатичного, отважного противника. Причем Румянцев не медлил, не ждал, что будет делать неприятель, а смело атаковал его сам. Когда он увидел, что одно каре расстроилось, то вскочил на коня, сказав: «Ну, теперь мое дело!» Криком «Стой!» он остановил отступление войск и сдержал натиск янычар. Как вспоминает современник, после 5 часов боя под Кагулом Румянцев схватил ружье со штыком и крикнул: «Товарищи, вы видите, что ядра и пули не решили дело. Не стреляйте же более из ружей, но с храбростью примите неприятеля в штыки. Ура!» За победу при Кагуле Румянцев получил чин фельдмаршала, а в парке Царского села был сооружен победный обелиск в честь этого подвига. Никто еще в России не удостаивался при жизни подобной почести. Это напоминало времена Древнего Рима. Да и писал он императрице, как Цезарь: «Армия вашего императорского величества не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он». Я прошел все пространство степей до берегов Дуная, сбивая пред собой в превосходящем числе стоящего неприятеля, не делая нигде полевых укреплений, а поставляя одно мужество и добрую волю вашу во всяком месте за непреодолимую стену». Потерянный жезл. В начале 1773 года Екатерина II потребовала, чтобы Румянцев переправился через Дунай и атаковал турецкую крепость Шумлы в предгорьях Балкан. Румянцев, гордившийся тем, что сбивал врага сходу, на этот раз медлил. Он не был уверен в успехе дела. Но все же после некоторой заминки 11 июня армия Румянцева переправилась через Дунай. Это был исторический момент. Екатерина писала Вольтеру: «Целые 800 лет, по преданию летописца, русское войско не было на той стороне Дуная. Переправа через Дунай открывала путь на Балканы. Румянцев получил за нее титул «Задунайский». Однако через 3 дня он вдруг повернул назад. Получилось, что он как будто сплавал на тот берег исключительно за почетным титулом». Екатерина была этим так огорчена, что даже не ответила на пояснительное письмо Румянцева. А наш герой на том берегу титул-то нашел, но при этом будто потерял мужество. Сник, скис, писал, что противник очень силен, а его армия очень мала, что его вынудили на переправу, чтобы опорочить, ибо придворные недруги жаждут его крови. Императрица резко отвечала ему, что на Кагульском обелиске в царском селе написано ясно: «Румянцев с 17 тысячами героев победил турецкую армию в 150 тысяч воинов, что весьма во мне утвердило правило, до меня римлянами выдуманное и самим опытом доказанное, что не число побеждает, но доброе руководство командующего совокупно с храбростью, порядком и послушанием войск». Это письмо было обидным щелчком по носу полководцу, который гордился тем, что воевал не числом, а умением. Все же войну с Турцией удалось закончить блестящим миром, заключенным в 1774 году в Кючук-Кайнарджи. Но Румянцев был недоволен. Полученные награды казались ему недостаточно щедрыми. А главное, появился Потемкин, который стал соперничать с ним на поле славы. Румянцев писал Екатерине: «В удовлетворение зависти посягающих на мя я рад пожертвовать моею собственную славой. Охотно я такового желаю увидеть на своем здесь месте». На самом деле Румянцев никому не хотел жертвовать своей славой, не желал никого видеть на своем месте. Поэтому он постоянно капризничал, жаловался, писал пространные витиеватые письма императрицы. За всем этим скрывались зависть и недоброжелательство к Григорию Потемкину, который как раз развил бурную деятельность на юге, осваивал Новороссию, Крым, строил флот, Севастополь, Одессу. Многие забыли о сидевшем под Киевом Румянцеве и иногда спрашивали, что он там делает. А фельдмаршал еще больше раскисал и жаловался: «Я несчастлив в благоволении к себе публики. Век провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что ощущаем, получа воздаяние своим заслугам». Впрочем, во многом это была поза. Румянцев был опытным царедворцем и интриганом. Из своего украинского поместья он, как паук, дергал за паутинки, которыми оплел весь Петербург и двор. Всюду у него были сторонники, соглядатые, друзья, обязанные ему своим возвышением люди, вроде фаворита императрицы Петра Заводовского и Александра Безбородка. Жена Румянцева, подросшие дети и долгое время мать находились в столице при дворе и обо всех придворных пасах и интригах сообщали фельдмаршалу. С годами Румянцев стал главой могущественного клана, нажившего огромный придворный капитал и умело им распоряжавшегося. Оставьте мой обелиск в покое. Когда в 1787 году началась еще одна русско-турецкая война, Румянцев новой славы не снискал. Богиня Победы уже нашла себе другого любимца – быстрого, смелого Суворова. Петр Александрович опять забился в свой украинский угол, где и прожил до самой смерти, наступившей в 1796 году. Но Россия не забыла своего дерзкого героя, научившего ее побеждать на юге. В 1799 году на Марсовом поле близ Мойки ему поставили обелиск работы Винченцо Бренны. Но вот ирония судьбы. С Марсового поля обелиск Румянцева согнал на Васильевский остров памятник Суворову, открытый там в 1801 году. Некоторые историки, примеряющие, пишут, что это, мол, справедливо. Теперь румянцевский обелиск стоит рядом с кадетским корпусом, где полководец учился. Сколько и как он там учился, мы уже знаем. Словом, узнав о перетаскивании своего обелиска, Румянцев бы, наверное, обиделся. Опять усмотрел бы происки своих врагов. А зря. Россия поступает без почтения со многими своими героями.